Круглый стол короля Артура. В 1279 году на севере Италии анонимный автор перевел с итальянского языка на иврит одну из версий легенды об Артуре. Перевод назывался «Сефер Ашмад Атавла Хаагула Шельхамелах Артуш» – «Книга крещения. Круглый стол царя Артуша». Единственная рукопись этого сочинения сохранилась в библиотеке Ватикана. Она содержит два рассказа из цикла истории о короле Артуре и апологию, то есть оправдание автора перед теми, кто осуждал чтение литературы на языках стран диаспоры. Следует помнить, что легенды об Артуре были не просто чужой литературой, а светским романом для развлечения, приключенческим по характеру, к тому же пронизанным христианскими ценностями. Поэтому переводчик счел необходимым подчеркнуть ту мораль, которую можно почерпнуть из легенды. Она прогоняет грусть и призывает грешников к раскаянию. Ивритский перевод включал историю чародея Мерлина и рождения Артура, рассказ о смерти Артура, повествование о Ланселоте и его любви к жене Артура Геневре и сказания о рыцарях, отправляющихся на поиски святого Грааля. Перевод, как уже сказано, был выполнен с итальянского языка, причем переводчик пытался приблизить рассказ к миру евреев. Это явствует не только из апологии, где в защиту чтения переводной литературы приводятся многие цитаты из Библии и Талмуда, но и из работы переводчика над самим повествованием. Он вводит или исключает отдельные фрагменты, подчеркивая те идеи, которые близки еврейскому читателю. Например, в описании пира, которое устраивает король, в оригинале сказано, что это был христианский праздник Рождества, а в еврейском переводе на этом месте приведена цитата из книги Эстер «И сделал царь пир», намекающая на праздник Пурим. Вместо святого Грааля, ярко выраженного христианского символа, переводчик пользуется термином «тамхуй», то есть блюдо для раздачи пищи бедным. Частое использование библейского языка придало тексту агадическую окраску. Помимо этого перевода существует сборник французских и германских эпических произведений XIII века на идыше в обработке анонимного еврейского поэта. Переводчик назвал свое сочинение «Кенег Артур Гоф» – «Двор короля Артура». Первая версия этой обработки относится к XIV веку, вторая – к XV веку и третья – к XVI веку. В XVII-XVIII веках этот сборник был напечатан по крайней мере 7 раз в различных версиях.